Глава 17. Пампасы. Аргентинские пампасы простираются от 34 градуса до 40 градуса южной широты. Слово «пампа» — арауканское. Оно значит «равнина, поросшая травой». И это название как нельзя больше подходит к этому краю. Древовидные мимозы западной ее части и роскошные травы восточной придают ей совершенно своеобразный вид. Вся эта растительность пускает свои корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая голенисто-песчаная подпочва. Американские пампасы – такое же своеобразное географическое явление, как, например, саванны страны Великих Озер или степи Сибири. Климат пампасов, будучи континентальным, отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем провинция Буэнос-Айрес. По словам Паганелли, океан зимой медленно отдает земле тепло, которое поглощается им летом. Этим объясняется, что на островах более ровная температура, чем в глубине материков. Вот почему климат западной части пампасов не отличается тем единообразием, которое наблюдается на побережье благодаря близости Атлантического океана. В западной части бывают то суровые холода, то жгучая жара, резкие скачки температуры. Осенью, в апреле и мае, нередки проливные дожди. Но в описываемое нами время погода стояла очень сухая и чрезвычайно жаркая. На рассвете отряд двинулся в путь, предварительно определив направление. Грунт, скрепленный корнями деревьев и кустов, сделался совершенно твердым. Исчез мельчайший песок, из которого образовались медоносы. Исчезла и пыль, клубившаяся в воздухе. Лошади шли бодрым шагом среди высокой травы. Индейцы укрываются под нею от гроз. Иногда, но все реже и реже, встречались влажные лощины, где росли ивы. А также местные растения – гигнериум, аргентеум, любящие близость пресной воды. Лошади, встретив в этих лощинах воду, спешили воспользоваться подвернувшимся случаем и пили в волю, словно желая запастись влагой на будущее. Талькав ехал впереди, обследуя местность и распугивая холинос, опаснейших гадюк, от укуса которых менее чем через час погибает даже бык. Проворный конь Талькава перепрыгивал через густые кусты, помогая своему хозяину прокладывать путь тем, кто ехал позади. Путешествие по этим гладким равнинам не представляло трудностей, и отряд продвигался быстро. Местность не менялась. Все так же на 100 миль кругом невозможно было найти не только камня, но даже и камешка. Исключительное, нескончаемое однообразие. Нужно было быть Паганеллем, одним из тех ученых-энтузиастов, которые видят там, где нечего видеть, чтобы интересоваться подробностями такой дороги. Что же привлекало его внимание? Ему было бы трудно ответить на этот вопрос. Какой-нибудь кустик, может быть, травка. Но и этого было достаточно, чтобы развязать язык словоохотливому географу. Он тут же принимался поучать Роберта, и мальчик охотно слушал его. В течение этого дня, 29 октября, перед глазами наших всадников простиралась та же бесконечно однообразная равнина. Около 2 часов пополудни всадники увидели кучи побелевших костей. Это были остатки огромного стада быков. Но расположены были эти остатки не по извилистой линии, как лежат обыкновенно скелеты обессиленных, падающих одно за другим животных. Поэтому никто не мог объяснить, почему на небольшом пространстве было собрано столько скелетов. Непонятно было это даже и для Паганелля, и он обратился за разъяснениями Талькаву. Того, видимо, вопрос ученого нисколько не затруднил, и он немедленно что-то ответил. Восклицание географа «Быть не может!» и последовавший за этим решительный кивок патагонца очень заинтересовали их спутников. «Так что же это такое?» — спросили они Паганелли. «Небесный огонь», — ответил географ. «Как молния могла произвести подобные разрушения?» — воскликнул Том Остин. «Убить наповал стадо в 50 голов!» Талькав это утверждает, а он не ошибается. Я ему верю в данном случае, потому что грозы в пампасах отличаются особенной яростью. Только бы нам не испытать этого на себе. «Что-то очень жарко», — промолвил Вильсон. Термометр должен показывать 30 градусов в тени, — отозвался Паганель. «Это меня не удивляет», — сказал Гленарван. «Я чувствую, как электричество пронизывает меня». «Будем надеяться», — сказал Гленарван, — «что подобная жара недолго продержится». «Ну нет», — возразил Паганель. «Нельзя рассчитывать на перемену погоды, когда на горизонте не видно ни дымки». «Тем хуже», — заметил Гленарван. «Наши лошади измучены зноем. А тебе, мой мальчик, не жарко?» — прибавил он, обращаясь к Роберту. «Нет, сэр», — ответил мальчуган. «Я люблю жару. Жара — вещь хорошая». «Да, особенно зимой», — глубокомысленно заметил майор, пустив вверх клуб дыма от своей сигары. Вечером сделали привал у заброшенного ранчо, глиняной мазанки с соломенной крышей. Около ранчо был частокол, правда, полусгнивший, но все же он мог защитить лошадей от лисиц. А самим лошадям эти хитрые звери не в силах причинить вред, но они перегрызают их недоуски, и лошади пользуются этим, чтобы вырваться на свободу. А в нескольких шагах от ранчо была вырыта яма, очевидно, служившая кухней, так как в ней виднелась остывшая зола. Внутри ранчо имелись скамья, убогая ложа из бычьей кожи, котелок, вертел и чайник для приготовления мате, чая индейцев из настоя сушеных трав, очень распространенного в Южной Америке. Втягивают его в себя, как многие американские напитки, через соломинку. По просьбе Паганеля Талькав приготовил несколько чашек мате, и наши путешественники с удовольствием запили им свой обычный ужин, найдя индейский напиток превосходным. На следующий день, 30 октября, солнце встало в раскаленном тумане и устремило на землю необыкновенно жгучие лучи. Температура в этот день, видимо, была исключительно высока, а на равнине, к несчастью, нигде нельзя было укрыться от зноя. Однако маленький отряд снова храбро двинулся на восток. Несколько раз в пути встречались огромные стада. Не имея сил пастись из-за этой удручающей жары, скот лениво лежал на траве. Сторожей, вернее сказать, пастухов, не было. Одни собаки, привыкшие, спасаясь от жары, высасывать молоко у овец, сторожили огромные стада коров и быков. Рогатый скот здесь очень спокойного нрава. К полудню в Пампасах начались изменения, которые не могли ускользнуть от глаз, утомленных однообразием этих мест. Злаки стали реже. Вместо них появились тощие репейники и гигантские чертополохи, футов в 9 вышиной, которые могли бы осчастливить всех ослов земного шара. Тут и там виднелись низкорослые колючие кустарники темно-зеленого цвета. Так не казались они невзрачны, а на такой иссушенной почве даже и они были ценны. До тех пор влага, сохранявшаяся в глинистой почве равнины, питала пастбище, и ковер травы был густ и роскошен. Но теперь этот ковер, местами истертый, местами прорванный, обнажил свою основу и обнаружил скудость почвы. Талькав указал спутникам на эти явные признаки возраставшей суши. «Я лично ничего не имею против этой перемены», — заявил Том Остин. «Все, трава да трава, это в конце концов может и надоесть». «Да, но там, где есть трава, есть и вода», — отозвался майор. «Ого, у нас недостатка в этом нет», — вмешался Вильсон. «Да и по дороге мы, конечно, встретим какую-нибудь речку». Услышав эту фразу «Паганель», он, конечно, не упустил бы случая сказать, что между Колорадо и горами аргентинской провинции реки очень редкие. Но как раз в этот момент географ объяснял Гленарвану одно явление, на которое тот обратил его внимание. С некоторого времени в воздухе как будто чувствовался запах гари, а между тем до самого горизонта не видно было никакого огня. Не замечалось и дыма, указание на отдельный пожар. Таким образом, это явление нельзя было объяснить какой-нибудь обычной причиной. Вскоре запах горелой травы стал так силен, что все, за исключением Паганеля и Талькавы, были удивлены. На вопросы своих друзей географ, всегда готовый объяснить любое явление, поведал им следующее. «Мы с вами не видим огня, но чувствуем запах дыма. А ведь нет дыма без огня, и эта поговорка так же верна в Америке, как и в Европе. А значит, где-то огонь имеется. Только у этих пампасов такая ровная поверхность, что воздушные течения не встречают здесь никаких препятствий, и запах горящей травы часто чувствуется миль за 75. «За 75 миль?» — недоверчиво переспросил майор. «Да, именно», — подтвердил Паганелли. «Я должен прибавить, что эти пожары охватывают большие пространства и порой достигают значительной силы». «Кто же поджигает прерии?» — спросил Роберт. «Иногда молния, когда травы очень высушены зноем, а иногда это дело рук индейцев». «А с какой целью они это делают?» «Индейцы утверждают, не знаю, насколько это верно, будто после таких пожаров в пампасах лучше растут злаки. Это доказывало бы, что зола удобряет почву. Я же лично думаю, что цель этих пожаров — уничтожить миллиарды клещей, докучающих стадам. Но такой энергичный способ может стоить жизни кое-кому из животных, бродящих по равнине», — заметил майор. «Случается, что иногда сгорают целые стада, но какое это имеет значение при таком громадном их количестве?» «Я забочусь не об индейцах, это их дело», — продолжал маг Напс. «А думаю я о путешественниках, которые проезжают через пампасы. Разве они не могут быть застигнуты и охвачены пламенем?» как же», — с видимым удовольствием воскликнул Паганелли. «Это порой случается, и я лично ничего не имел бы против того, чтобы присутствовать при таком зрелище». «Да, это похоже на нашего ученого», — сказал Гленарван. «В своей любви к науке он дошел бы до того, чтобы согласиться быть сожженным заживо». «Но нет, дорогой Гленарван, я ведь прочел Купера, и его кожаный чулок научил меня, как спастись от надвигающегося пламени. Надо просто вырвать траву вокруг себя по радиусу в несколько саженей. Нет ничего проще. Поэтому-то я нисколько не страшусь приближения пожара, и, напротив, всеми силами стремлюсь его увидеть. Но пожеланиям Паганелли не суждено было осуществиться. А если он и оказался наполовину изжарен, то только благодаря нестерпимо жгучим лучам солнца». Лошади тяжело дышали под влиянием этой тропической жары. Тени можно было ждать только от изредка набегавшего на огненный диск облачка. Тогда всадники, подгоняя лошадей, старались держаться во связающей тени, которая вместе с облаком гнал вперед западный ветер. Но лошади скоро отставали, и солнце, ничем не заслоненное, заливало огненными потоками иссохшую почву пампасов. Вильсон, заявляя, что у них есть достаточный запас воды, не принял во внимание неутолимые жажды, терзавшие в течение этого дня путников. А его утверждение, что на их пути наверняка встретится какая-нибудь речка, было слишком поспешным. На самом деле не видно было речек. Однообразно плоская почва не представляла для них удобных русел. И даже искусственные водоемы, вырытые руками индейцев, и те все пересохли. Видя, что признаки засушливости с каждой милей увеличиваются, Паганель заговорил об этом с Талькавом и спросил его, где рассчитывает он найти воду. «В озере Салинос», — ответил индейец. «А когда мы доедем до него?» «Завтра вечером. Обычно аргентинцы во время путешествий по пампасам роют колодцы и находят воду на глубине нескольких саженей. Но наши путешественники, не имея нужных инструментов, не могли прибегнуть к этому способу. Пришлось ограничиваться уменьшенной порцией воды. И хотя маленький отряд и не испытывал мучительной жажды, но все же не имел возможности напиться вволю. Вечером, после перехода в 30 миль, сделали привал. Все рассчитывали восстановить силы крепким сном, но ночью тучи назойливых москитов и комаров не дали никому покоя. Появление этих насекомых указывало на предстоящую перемену ветра. И действительно, вскоре он изменил направление, стал дуть с севера. А эти проклятые насекомые обычно исчезают из той местности лишь при южном и юго-западном ветре. В то время как майор спокойно переносил мелкие жизненные невзгоды, Паганель, напротив, негодовал на них. Проклиная москитов и комаров, он сожалел о том, что нет подкисленной воды, которая успокаивала бы жгучую боль от множества укусов. И хотя майор пытался утешить географа, говоря, что надо считать себя уже счастливым, если из 300 видов насекомых, известных естествоиспытателям, им приходится иметь дело только с двумя, Паганелли все же проснулся в плохом настроении. Однако, когда отряд на заре собирался двинуться в путь, торопить ученого не понадобилось, так как в этот день предстояло добраться до озера Саллинс. Лошади были очень переутомлены. Они чуть не умирали от жажды, хотя всадники заботились о них и урезали свою собственную порцию воды. Засуха еще больше давала себя чувствовать, а зной при северном, несущем пыль в ветре, этом самом и пампасов, казался еще нестерпимей. Вдруг Мильреди, ехавший впереди, повернул назад и сообщил своим спутникам о приближении отряда индейцев. К этой встрече отнеслись различно. Гленарвану пришло в голову, что от этих туземцев он, пожалуй, сможет узнать что-нибудь о потерпевшем крушении на Британии. А что касается Талькава, то он отнюдь не был рад встрече с индейцами-кочевниками, считая их грабителями. Он старался избегать их. По его указанию, маленький отряд сгрудился и привел в боевую готовность оружие. Нужно было приготовиться ко всему. Вскоре показался отряд индейцев. Он состоял человек из 10, не больше. Это успокоило патагонца. Индейцы приблизились на расстояние каких-нибудь 100 шагов. Теперь их легко можно было разглядеть. Эти туземцы принадлежали к тому пампасскому племени, которое в 1833 году разгромил генерал Розас. Рослые, с высоким выпуклым лбом, оливковым оттенком кожи, они являлись прекрасными представителями индейской расы. Одеты они были в шкуру гуанака и хорька, а вооружение их состояло из копий, футов в 20 длиной, ножей, пращей, болос и лассо. По ловкости, с которой они управляли лошадьми, видно было, что это искусные наездники. Они остановились в шагах в 100 от путешественников и стали совещаться, крича и жестикулируя. Гленарван направил к ним своего коня, но не успел он проехать и двух саженей, как отряд индейцев круто повернул и с невероятной быстротой скрылся из виду. Истомленные лошади наших всадников, конечно, никак не смогли бы их догнать. «Трусы!» — крикнул Паганель. «Честные люди так быстро не убегают», — прибавил маг Напс. «Что это за индейцы?» — спросил Паганель Талькава. «Гаучосы». «Гаучосы», — повторил Паганель, поворачиваясь к своим спутникам. «Гаучосы! Тогда нам не стоило принимать всех этих мер предосторожности, и бояться индейцев было нечего». «Почему так?» — спросил майор. «Да потому что эти гаучосы — безобидные крестьяне». «Вы так думаете, Паганель?» «Конечно. Они нас приняли за грабителей и потому обратились в бегство». Гленарван был очень раздосадован тем, что ему не удалось вступить в переговоры с этими туземцами, кем бы они ни были. «Если я не ошибаюсь, эти гаучосы вовсе не безобидные крестьяне», — заявил майор. «Что вы?» — воскликнул Паганель. И он с таким жаром принялся спорить по этому энтологическому вопросу, что даже умудрился расшевелить майора, и тот, вопреки своей обычной сдержанности, сказал ему: «Мне думается, вы не правы, Паганель». «Не прав?» — переспросил ученый. «Да, сам Талькав принял их за грабителей, а он хорошо знает эти края». «Ну и что ж, на этот раз Талькав ошибся», — возразил с некоторой резкостью Паганель. «Гаучосы — мирные землепашцы, люди, занимающиеся скотоводством и только. Я сам писал об этом в одной брошюре о пампасах, пользующейся некоторой известностью». «Значит, вы ошиблись, господин Паганель». «Я ошибся, господин Макнапс?» «Если угодно, по рассеянности», — продолжал настаивать майор. «И вам надо будет внести некоторые поправки в следующее издание вашей брошюры». Паганель, очень уязвленный тем, что его географические сведения не только подвергаются сомнению, но и становятся предметом шуток, начал раздражаться. «Знаете, милостивый государь», — сказал майору, — «что мои книги не нуждаются в подобных исправлениях». «Нет, нуждаются, по крайней мере, в данном случае», — возразил маг Напс, также охваченный упрямством. «Вы, сударь, что-то придирчивый сегодня», — отрезал Паганель. «А вы что-то сварливы», — отпарировал майор. Спор неожиданно принял большие размеры, чем этого заслуживал, разумеется, такой незначительный повод, и Гленарван нашел нужным вмешаться. «Несомненно», — сказал он, — «в вашем споре с одной стороны есть придирчивость, а с другой — сварливость.